Сейчас я хочу вам рассказать кое-что, над чем я ломала голову в продолжении 40 лет, да так и не подыскала объяснения. Мне однажды поведал это Борн, практикант Борн, проживавший тогда в Ветцлере сын лейпцигского бургомистра, знакомый с ним, как вы знаете, еще с университета. Борн хорошо относился к нему и к нам, в особенности к Кестнеру. Превосходный, благовоспитанный юноша, он обладал большим тактом и на многое из того, что происходило, смотрел с неодобрением. Его заботила, как я узнала позднее, близость того ко мне и его поведение, ибо все это было похоже на шуры-муры, опасные для Кестнера, то есть на то, что он волочился за мною, желая отбить меня у моего жениха. Борн высказал это тому, когда мой милый был в отъезде. «Брат», — сказал он, — «не дело ты затеял, к чему все это приведет? Ты даешь повод к пересудам о девушке и о тебе». «Будь я Кестнером, клянусь Богом, мне бы это пришлось не по вкусу. Опомнись, брат!» И знаете, что тот ему ответил? «Пусть я дурак, — сказал он, — но я бесконечно высоко ставлю эту девушку. Если она меня обманет, если я его обману, — так он сказал, — если она окажется столь заурядной и воспользуется Кестнером как ширмой, чтобы тем увереннее расточать свои прелести, — то миг, в который я это узнаю, миг, в который она предаст жениха, будет последним мигом нашего знакомства. Что вы на это скажете?» «Весьма благородный и деликатный ответ», — промолвил Риммер, опустив глаза, «свидетельствующий о доверии, с которым он к вам относился, о вере в то, что вы ложно не истолкуете его приверженность». «Ложно не истолкую?» «Я и поныне стараюсь не истолковать ее ложно, но скажите, как правильно толковать ее?» «Нет, он мог быть спокоен, мне и на ум не приходило предаваться кокетству под прикрытием нашей помолвки. Для этого я была слишком глупа или, говоря его словами, недостаточно заурядна. Но он-то сам, разве он не пользовался Кестнером и нашим обручением как прикрытием для своих поступков и страсти к уже несвободной девушке, который зазорно предавать своего жениха? Разве он не обманывал меня, не мучил своей вдохновенно взволнованной, будоражившей мне душу привлекательностью, которой я не могла, и он это знал, наверное, не могла, не хотела и не дерзала покориться? Однажды в Ветцлер заявился его друг, долговязый Мерк. Я его не терпела. Вечно насмешливый и озлобленный вид, противная физиономия, заставлявшая меня сжиматься. Но умник и на свой лад, действительно любивший его, может быть, единственного на свете. Убедившись в этом, я волей-неволей стала лучше к нему относиться. Так вот, то, что ему сказал этот Мерк, позднее дошло до меня. Мы вместе с брандовскими девочками, Анхен и Дортельхен, дочерьми прокуратора Бранда, снимавшего большой дом в Орденском дворе, моими соседками и закадычными подругами, отправились на вечеринку потанцевать и поиграть в фанты. Дортель, красивая и рослая, была куда представительнее меня, все еще довольно субтильной, несмотря на мое цветение в честь Кестнера, а глаза у нее были как черные вишни и частенько возбуждали мою зависть, ибо я знала, что он, в сущности, любит черные глаза и предпочитает их голубым». И вот этот долговязый отзывает Гёте в сторонку и говорит: «Глупец, какого черта ты волочишься за невестой и попусту теряешь время? Обрати-ка лучше внимание на эту черноокую Юнону, Дортель, и приударь за нею. Тут дело живо наладится, она свободна и ничем не связана». «Ну, да впрочем, ты охотник расточать время». Анхен, ее сестра, слышала это и точно пересказала мне. «Он только рассмеялся на слова Мерка», — говорила она, «и пропустил мимо ушей упрек в трате времени. Тем более лестно для меня, если хотите, что он не признавал потерянным время, отданное мне, и свободу Дортель не посчитал достоинством, превышавшим мои достоинства. Или, быть может, и видел в этом достоинство, да только ему ненужное. Впрочем, в романе он наделил Лотту черными глазами Дортель». Если это ее черные глаза. Ведь говорят, что они идут от Максимилианы Ларош, впоследствии Брентану, во франкфуртском доме которой, в ее медовый месяц, он просиживал целые дни перед написанием Вертера –